«Арзамас» представляет курс Артемия Магуна «Главные философские вопросы». Сезон 8. Где добро, а где зло? Лекция 2. Добро у христиан. Если Бог добр, зачем Он придумал зло? Августин, еще один приверженец доктрины лишенности блага, он тоже не рассматривает зло как чистую эфемерность, чистую негативность. Зло присуще природе человека, говорит он, в качестве греха. Это телесная греховность, это первородный грех, который случился в прошлом, и в результате возникает некоторое тянущее нас вниз тяжесть отрицания, от которой может избавить только Бог, конкретнее благодать, исходящая от Бога, потусторонняя божественная благодать. Это уже похоже на Платона, то есть, чтобы быть добрым, нам нужно приобщиться к принципу добра. Принципом добра в данном случае является благодать Бога. Один из основных атрибутов христианского Бога – это благодать. У Августина получается, что зло распадается, с одной стороны, на грех, а с другой стороны, на наказание за грех, на некоторое зло, которое идет от самого человека и от Бога в ответ на существующее зло, например, на грех. То есть зло порождает зло, и зло бывает более пассивное и более активное, идущее от человека и идущее, ну, в каком-то смысле, от Бога в качестве наказания человеку. То есть доктрина опять такая достаточно непростая. А если все-таки поставить вопрос, где мы найдем доктрину о зле как лишенности блага в самом чистом виде, нам надо ждать, наверное, в Средневековье Фому Аквинского. Вот у Фомы Аквинского уже четко это высказывается. Ну и Канта, вот у него эта идея приобретает, может быть, наибольшую ясность. Вообще христианство, религия, победившая где-то начиная с 2-3 веков нашей эры, приходит тоже к отождествлению Бога и платоновского принципа блага. То есть христианский Бог – это и есть, собственно, платоновское благо. Постепенно это выясняется в христианской теологии. Но уже Тертуллиан называет Бога латинским словом «бонус», то есть добрый, хороший, и находится тем самым в платонической традиции. Богу также приписывается блаженство, «беатитуду», то есть именно высшие телеологические целевые состояния человека и мира, они приписываются все Богу. Опять же, ход более-менее знакомый нам по Платону и Аристотелю. Но на первом этапе этот вопрос был не так прост. У христианских и протохристианских теологов начала первого тысячелетия нашей эры были дебаты по этому вопросу. Так называемые гностики школы второго века нашей эры, и среди них были и христиане тоже, они считали, что существующий материальный мир есть источник зла, и, следовательно, что он несовместим с идеей благого Бога. Но откуда материальный мир-то взялся? Ведь Бог в иудаизме и в христианстве – это творец. Поэтому они придумали сложную интеллектуальную конструкцию, где творцом мира становится бог низшего уровня. Платоновский ремесленник – демиург. Демиург – это по-гречески ремесленник. Один из богов, один из вариантов того, что такое бог. Этот демиург – зол, а не добр, считали гностики. Именно от него исходит зло. Зло – это принцип материального существования, и, соответственно, этот принцип воплощен в божестве номер 2, вот в этом боге-демиурге. К счастью, говорили гностики, это не единственный бог. Выше него в иерархии находится настоящий добрый бог, христианский спаситель, но он не несет ответственности за творение мира. Это не ортодоксальная христианская версия. Вот такая у них была сложная конструкция. Она, опять же, позволяла им объяснить, откуда берется зло и почему оно не исчезает. Помимо гностиков, в поздней античности появилось еще одно квазихристианское религиозное учение с похожим же отношением к злу, так называемое манихейство. Это идущий из Персии пророческий культ, который опирался на христианство, но видоизменил его. Внес в христианство черты как раз зороастризма, персидской религии, которая делила мир на доброе и злое начало. Ассоциируя бытие со злым началом, манихейцы сделали отсюда вывод о необходимости в жизни придерживаться строгой аскезы. Они ходили в белых одеждах, старались избегать любого соприкосновения со скверной. Злое начало им угрожало повсюду. То есть это еще одна аскетическая школа. Что касается христианства, которое гностицизм, в общем-то, осудило, тем не менее, не без влияния гностицизма, оно тоже выдвинуло для себя аскетический идеал, особенно для монахов. И была борьба школ, но в конце концов христианство солидаризировалось с концепцией Плотина и Августина, а не с позицией Маркиона, гностика, и Мани, основателя манихейства. С точки зрения христианства, Бог добр, и творение, то есть бытие, по сути своей есть благо. Что касается зла, то оно есть превходящее в Божий благой мир зерно греха. В некоторых трактовках получается, что это дьявольское, сатанинское начало. Но опять же, у него нет какой-то своей епархии. Это дьявольское начало чисто деструктивно и негативно. Вообще слово «диаболос» по-гречески означает «разделяющий», «раскалывающий». Дьявол – это раскольник. И опять же, он, по крайней мере, в этой версии не несет никакой за собой своей правды. Дьявол слабее Бога, поскольку он чисто негативен. Как мы помним, Платон вообще-то изначально интерпретировал античную аристократическую этику, изменив ее в направлении аскетизма и преодоления чувственных страстей. Стоики в целом развивают его идеи. И особенно в римскую эпоху они на их основе формируют политическую этику, этику взрослого мужчины-гражданина, для которого главное – это достоинство, честь, благочестие, в том числе религиозное. Вот это образец правильного древнего римлянина. То есть аскеза здесь только относительная, на уровне, скажем, риторики, больше, чем на уровне практики. Древние римляне перенимали скорее идеи. И христиане, переняв стоические и эпикурейские понятия о добродетели, они, конечно, меняют эту идею внешнего достоинства. Для них более важны внутренние качества. Христианство – это тоже демократическая религия, более плебейская. Она противостоит аристократическим принципам добродетели. И наряду с платоновскими кардинальными добродетелями христиане вырабатывают свои три добродетели основных – вера, надежда и любовь. Любовь в смысле любви к сущему – каритас. Видно, что все эти три добродетели, они ориентированы вовне человека на что-то ему трансцендентное, что-то, что лежит вне его. То есть, если кардинальные добродетели – это социальные какие-то качества человека, умение соответствовать другим людям, соответствовать ситуации, то здесь ничему соответствовать не надо, а нужно быть обращенным вовне, как правило, в будущее и вверх, какому-то надкосмическому божеству. В христианстве, я имею в виду, не идет речь исключительно об ориентации на смирение и на помощь другому. Другое дело, что возникает ключевая тема греха, изначально засевшего в человеке зла, вот этих материальных нечистых желаний. И на них, с точки зрения христианства, должна быть направлена постоянная работа покаяния. Что такое работа покаяния? Это, в общем-то, негативная работа. Ты все время ищешь в себе что-то плохое, пытаешься от этого освободиться, занимаешься самокопанием своего рода, но за счет этого ты хорошо себя знаешь, свои чувства, и в том числе скрытые чувства, и все время хочешь быть лучше. То есть это тебя побуждает, хотя негативным образом, к тому, чтобы делать что-то хорошее, ну, угодное Богу. То есть, как правило, хорошее для других людей, для общества и так далее. То есть здесь идет борьба с эгоистическими интересами и с чувственными интересами. Перескочим на секунду в новое время. Фридрих Ницше, мыслитель уже 19 века, один из главных, собственно, этиков нового времени, он верно замечает гигантскую роль платонизма в формировании этических представлений Запада, в формировании норм нашей культуры. И Ницше называет эту роль моралистической или морализаторской, в том смысле, что, абсолютизируя понятие блага, Платон теряет из виду диалектику добра и зла, их переплетенность. Само благо, как таковое, если мы мыслим его положительно, имеет негативные компоненты, которые можно рассматривать как зло самого блага. Ведь оно подавляет, абстрагируясь от них, индивидуальные и чувственные стремления. И наоборот, так называемое злое, например, разрушительное действие, бунтарское поведение, деструктивное в отношении ценностей вот данного конкретного общества, оно ведь с другой стороны может выступать как благо, например, исторически. Вот Христос тоже считался разбойником современниками, а выяснилось, что он несет какую-то другую истину. То есть можно сказать, что здесь какое-то конкретное, ограниченное, очерченное благо может сниматься за счет зла в пользу чего-то более масштабного, даже бесконечного. Здесь может утверждаться, например, свобода человека в противовес нормам. Это Ницше говорит об этой возможности и на этой основе пытается спорить с Платоном, спорить с абсолютизацией какого-то добра как такового. Существует ли вообще добро? Вот в этом вопрос. Ницше, помимо того, что он был очень интересным философом, он был специалистом по античности, и его критика Платона весьма убедительна. Другое дело, что Ницше скорее ставит проблемы, а не решает их, и его собственная альтернатива аскетизму и этике смирения – это аристократическая воля к власти. Он как раз хочет вернуться от этики слабости к этике силы. Но эта альтернатива, в общем-то, не решает вопросов, которые ставил Платон. Можно ли построить последовательную этику на насилии над другими, на их подавление, без того, чтобы это подавление переходило на самого субъекта, на тебя, обратно. Если воля к власти – это доминирование над людьми и вещами, как говорит Ницше, то не является ли доминирующий принцип поведения тогда, а это получается «я» или «воля» как таковая, не является ли этот принцип таким же высшим благом справедливостью, как и платоновское благо? То есть вот эта ницшевская альтернатива, похожая на альтернативу Фразимаха у Платона, что благо или справедливое – это то, что выгодно сильнейшему, является ли эта альтернатива действительно состоятельной или нет – это большой вопрос. Но мы фиксируем здесь морализм Платона и фиксируем проблематичный момент, где аристократическая, по сути своей, этика древних греков подверглась у Платона вот такой теоретизации, абстрагированию и потеряла свой аристократизм. Этика стала скорее представлением о смирении и аскезе, нежели о благородстве и почете. Но если, опять же, у Ницше воля к власти есть высший принцип, то не заложена ли здесь скрыта идея более высокого блага, которая отправляет разрозненных индивидов на завоевание власти, вместо того, чтобы подчинить их себе и монополизировать власть в одном центре, лишив ее индивидов? Эта монополия, концентрация всей власти в одном центре, это как раз модель, которая вроде бы и реализована в христианстве или в церкви, по крайней мере. Ницше приписывает ее современной ему христианской морали. Но за что он ее тогда критикует, если она у него полностью реализует волю к власти? Тут возникает парадокс. Идеал Ницше – это вроде бы воля к власти, но разрозненных индивидов, индивидуальных. А настоящей победой ницшевского добра-зла, то есть власти добра, будет как раз христианская мораль, которую он за что-то ругает и упрекает. То есть, повторяю, вот эта альтернатива Платону с точки зрения воли и власти отдельных индивидов или групп не является на самом деле последовательной, не является состоятельной, хотя, безусловно, в ней что-то есть. В эпоху Средневековья, в эпоху западного христианства, после распада Римской империи, вопрос о добре и зле оставался одним из главных. В этом и других вопросах боролись две школы – неоплатоническая и схоластическая школы. Надо сказать, что интеллектуалы Средневековья, этих якобы темных веков, породили на редкость оптимистическое видение мира, достигшее своего зенита в раннем Ренессансе, чтобы споткнуться затем о пессимистическую реакцию со стороны Реформации уже в XVI веке и дальше перейти уже в откровенно демонизирующее новое время. В неоплатонической традиции поздней античности и Средневековья получает большое развитие диалектическая, негативная мысль, которая, с одной стороны, утверждает трансценденцию, запредельность Бога по отношению к любым человеческим категориям, а с другой реконструирует, исходя из нее, некоторую иерархию сущего. Распределение сущего по уровням, по степени присутствия в этих уровнях, вот этого начала благодати, начала божественного. То есть начинается все с Бога, потом мы идем к ангелам, потом к церкви, потом к святым, потом к королям, к баронам и так далее. Ну и можно наоборот, восходить по этим уровням. такова была более-менее эта система, которая была выработана в неоплатонизме. И Бог в этой системе находился на позиции добра, на позиции трансцендентного. Ключевая формула здесь принадлежит такому яркому очень мыслителю Иоанну Скотту Эриугени. Это был ирландский монах 9 века нашей эры, который, правда, уже в зрелые годы жил не в Ирландии, а во Франции, во франкской державе, в период так называемого каролингского возрождения. Эриугена говорит, что Бог на самом деле не совсем добр. Бог более чем добр, он сверхдобр. Или можно сказать, что даже сам Бог и есть сверхдобро, гюперагатон. Вроде бы это нюанс такой, но на деле он возвещает как раз некий отход от присущего античности морализаторства, о котором мы только что говорили. Платон тоже был согласен, что добро трансцендентно, но это было именно добро. Для него добро само не ставилось под вопрос. Здесь Бог выше добра. То есть следующим шагом будет сказать, что Бог, в общем-то, может творить и зло. Бог аморален или имморален. Бог в этой концепции стоит вообще над всеми противоречиями. Если мы противопоставляем добро злу, например, вот есть добро, есть зло, то нельзя сказать, что Бог — это только добро. Получается, что мы Бога тем самым объединяем. Скорее, Бог здесь выступает как совпадение противоречий. И значит, он не может быть только добрым. Здесь делается шаг к ренессансным и нововременным неоплатоникам, прежде всего к Николаю Кузанскому, у которого есть некий сверхбог, который пронизывает все, он выше, чем, собственно, божество. И к вот этому богу по ту сторону добра и зла, который в мыслителе 19 века Киркегора возникает, ну и к другим мистикам нового времени. Эриугена дальше говорит вот что. Бытие само по себе сущее, является добрым по определению. Мы видели, что вот гностики считали наоборот, что бытие злое, потому что в нем есть зло. Мы как бы так и догадывались в целом, но это очень важная такая четкая формулировка. Дело в том, что бытие сотворил Бог. Бог-творец у нас в христианстве. И поэтому оно черпает свою доброту из Бога. То есть, если выбирать между несуществующим, скажем, объектом желания, и существующим, то есть реализованным желанием, существующее всегда будет лучше. И тут, конечно, встает большой вопрос о существующих чудовищах, совершенных реально преступлениях, тех же самых желаниях каких-то греховных и так далее. Но вот в средневековом космосе считалось, что даже такие злые сущности и поступки тоже нужны на своем уровне. То есть они принимаются в мир в качестве элементов иерархии. Они должны оттенять масштаб добра, оттенять масштаб Бога. Это ощущение было позднее развито, например, в готической эстетике, в которой есть горгульи вот эти страшные на соборах, такие фигурки, праздник карнавала, где все безобразничают и переворачивают традиционные нормы. И это очень характерная черта Средневековья, которая вытекает из неоплатонизма, из неоплатонической философии. То есть, поскольку существующее является благим, но в то же время благо его не от самого мира, не изнутри мира идет, а от Бога, то есть сверху, то мы имеем мир, где зло интегрировано, где зло в каком-то смысле является уровнем иерархического порядка. Это достаточно характерная черта, которая противостоит как раз платоническому морализму, как Ницше его описывает. И, соответственно, буржуазная культура 19-20 веков, хотя в массовой культуре, в искусстве, поддерживает определенную долю демонизма, тем не менее, всегда есть тенденция навести порядок, убрать зло вообще из мира, считать любое преступление, любую войну, любой акт террора скандалом. Вот это такая тенденция буржуазной культуры 19-20 веков, которая очень проблематична и которой противостояла в средние века эта модель иерархически выстроенного космоса, где все существующее оправдано. То есть это достаточно привлекательная самлемодель, хотя понятно, что она проецировалась на мир достаточно такой неразвитый, страшный, где действительно очень много было преступлений. В общем-то, им, наверное, было сложно сказать, что мир благ и в нем нет насилия, учитывая, сколько у них там было войн, голода и так далее. Но вот, соответственно, они выработали такое мироощущение. Позднее, в 12-13 веках уже, на Западе возникает и развивается новый тип философии, схоластическая философия, основанная на учении Аристотеля. Она немножко другая, чем неоплатонизм, более рациональная, оптимистическая традиция, ориентированная в гораздо большей мере на светскую, мирскую, на общественную реальность. И, соответственно, мир, космос, общество предстают здесь как гораздо более структурированные, понятные изнутри. Решающим понятием схоластики в отношении добра становится понятие совершенства, перфекцио. Перфекцио – это такое добро, которое является моделью для существующих вещей. То есть все существующие вещи, они оцениваются с точки зрения их совершенства или несовершенства. В чем-то это похоже на аристотелевскую вот эту телеологическую модель. И это, конечно, сразу дает нам достаточно светлый такой оптимистический взгляд на окружающую действительность. Говорится, ну да, у нас еще нету, допустим, настоящей демократии, но демократия — это наше совершенство, и мы к ней потихонечку стремимся. Но а если что-то у нас идет не так, то это наше несовершенство. Опять же, вот лишенность добра. Такой схоласт Ричард Сен-Викторский в XII веке, он выдвигает вот это понятие совершенства и поясняет, что речь идет в данном случае о добре самом по себе или о добре добра, по латыни «sibi suum bonum» – добро для самого себя. То есть это не просто добро внешнее для кого-то, но у вещей есть какие-то внутренние цели, внутренняя полнота, к которой каждый из них стремится. То есть это не то добро, которое мы выше критиковали, где ты обязательно должен все время помогать другим. Вот ты, конечно, должен помогать другим, но все это делается для того, чтобы ты достиг внутреннего совершенства. Так же, как есть совершенный автомобиль, очень хороший, и есть плохой автомобиль, который все время ломается. Это не только вопрос полезности его хозяину, но вопрос просто совершенства самого этого автомобиля как машины, задуманной кем-то. То есть это уже рациональное определение добра. И мы понимаем тогда под добром предметы субъектов, события, которые до конца разворачивают свой потенциал. Предполагается, что этот потенциал будет каким-то хорошим, положительным. И, конечно, совершенством обладают и какие-то более всеобщие абстрактные вещи. Например, совершенством любой вещи является бытие. Бытие само является совершенством, сколько оно благо. И отсюда вытекает, в частности, знаменитое онтологическое доказательство бытия Бога, которое провел схоласт Ансельм Кентерберийский. Бог, говорит он, это высшее благо, он полностью совершенен, и значит, он должен существовать, потому что существование – это тоже совершенство. Заметим, опять же, что благо в этом аргументе выше, чем бытие. Благо первично – это аргумент от благости Бога. И что иллюзия, образ, получается – тоже обладает здесь своим недобытием, меньше, чем бытием, но, соответственно, он несовершенен, и поэтому он должен возвыситься до реальности. То есть, если бы у нас был только образ Бога, то получилось бы, что это Бог, но в несовершенном виде. Вот такая хитрая здесь модель рассуждения, где мы из образа чего-то совершенного абсолютно получаем бытие того, что изображается. Следуя упомянутому принципу благости бытия, добра в бытии, схоласты, начиная с французского философа и политика Филиппа Канцлера, выдвигают учение о трансцендентальности блага. Такое сложное словечко, терминологическое, прошу за него прощения, но оно очень важно вообще для понимания философии и для понимания средневековой особенно философии. Под этим словечком имеется в виду неотъемлемость. Трансцендентальное – это неотъемлемое от бытия и, выше говоря, от Бога. Если мы говорим, что добро трансцендентально, то мы говорим о том, что добро – это неотъемлемая характеристика самого бытия. То есть, когда мы говорим о чем-то, что оно есть, то значит, мы сразу говорим о нем, что оно каким-то образом причастно к благу. Что оно есть либо хорошо, либо нехорошо, и, соответственно, движется к чему-то хорошему. То есть без отсылки к добру у нас вообще ничего тогда не существует. Очень важный момент. Это совсем другая мысль, так вот на первый взгляд, чем мировоззрение естественной науки нового времени, в которой объективная реальность существует как бы по ту сторону добра и зла. Здесь не так. Здесь, если что-то существует, то значит оно уже либо благо, либо движется к благу, либо до него не дотягивает. Оценивается это всегда с точки зрения добра. Мы вообще не можем помыслить ничего сущего, не имея в виду его оценки. На самом деле, конечно, можно показать, что и объекты, в смысле естественной науки, тоже какую-то оценку содержат. Ну, там, с точки зрения истины, например, с точки зрения их большей или меньшей проявленности. Но в целом это, конечно, большая разница. Соответственно, в этой модели, модели трансцендентального добра, моральная добродетель и онтологическое благо вновь, как у Платона, оказываются объединенными. И человек, и мир развиваются в сторону совершенства, в меру своих конечных тварных возможностей. Их индивидуальные задачи, оправданные мирозданием, и даже грехи их соответствуют неким онтологически неотъемлемым, относительно слабым демоническим силам. И нам сегодня знаком тоже этот аргумент. Мы думали, что идея совершенства характеризует скорее наше время с его верой в прогресс, с оптимистическим либерализмом, верой в эволюцию. Но нет, это на самом деле старая схоластическая теория, основывающаяся на Аристотеле. Просто в новое время она еще больше христианизирована, поскольку сделана отсылка к провиденциальному будущему, что вот сейчас уже хорошо, а будет еще лучше. А в средние века это была просто идея, которая в историю не обязательно разворачивалась. Просто стремление к совершенству всех вещей, ну и мира в целом тоже. Что касается зла, то, как я уже сказал, оно понимается по-прежнему как лишенность добра. Но при этом к злу, то есть к греху и чертовщине, люди относятся серьезно. Идет постоянно покаяние, я уже об этом сказал. Дело в том, что если зло не самостоятельно, не субстанциально, то парадоксальным образом его тем более трудно избежать. Дело не в том, чтобы не подпасть под влияние каких-то внешних сил, а дело в том, что если ты немножко ослабил хватку, если ты чуть-чуть отступил от блага, от благодати, то ты неизбежно впадаешь в грех. Грех – это не конкретный соблазн, а неспособность выдержать напряжение духовного идеала. И любая слабость вводит тебя в грех, делает тебя жертвой дьявола. Особенно если Бог, как у неоплатоников, является непознаваемым. Ты вообще не очень знаешь, что делать. Только верой и интуицией ты должен спасаться. В то же время, в 13-14 веках, уже внутри схоластического движения, нарастает поворот к новому направлению, которое назвали номинализм. Номинализм – это учение о первичности индивидуальных вещей, где любые правила, любые законы создает Бог по произвольным основаниям. То есть это такой своеобразный новый иррационализм внутри христианской теологии. Соответственно, в этой школе мысли ее главный представитель – это Уильям Оккам. В ней вопрос о добре и зле переносится в сферу воли. Вообще, воля – это относительно новый философский термин, новое понятие. В античности особо о ней не говорили. В Средневековье постепенно воля выступает в качестве самостоятельного принципа организации деятельности человека, самостоятельный духовный принцип, независимый достаточно от разума. Вот в номинализме воля важнее, чем разум. Ну, имеется в виду божественная воля, прежде всего, а мы так, причастны просто к ней. И вот для Оккама добро – это уже не характеристика самого мира, его там какие-то совершенства. Это, прежде всего, функция божественной воли, которая неисповедима. То есть номинализм – это более религиозная модель, более истово верующая, чем традиционная схоластика, где все-таки разрабатывается внутренний добрый характер мироздания. И вот у Оккама добро – это уже как бы закон, можно сказать, завет Бога, а не гармония всего сущего. И, соответственно, человеческая добродетель высшая – это не умствует по поводу того, что такое справедливость, а просто слушаться Бога на основе веры. Соответственно, зло – это характеристика внутренне присущей человеку злой воли. Грех – это злая воля внутри человека. Человек скорее зол в силу своей причастности материи. И чтобы спастись, ему нужно верить, потому что не очень понятно, что Бог от него хочет. Ему нужно это выяснить. именно в учении Оккама, в номинализме готовится дальнейший переход христианства к реформации, то есть к более такому иррациональному, мистическому пониманию религии. Еще один представитель схоластики, более поздний, уже 16 века, это был такой испанский философ Суарес. Он отчасти спорил с номиналистами, а отчасти перенимал кое-что у них, в частности, идею внешней природы отношений между людьми, отношений человека и Бога. И вот он предлагает такое определение блага. Благо, он говорил, это соотнесение себя с другим. То есть это немножко ново, это не то же самое, что идея перфекцию. Тут опять возникает вот эта модель, где я должен угодить другому. Я должен ориентироваться на другого в своем поведении, а не замыкаться только в себе. В то время как совершенство — это была идея именно имманентного внутреннего блага, внутреннего саморазвития. Вот это вот такой важный нюанс. Здесь Суарес уже пробрасывает как бы ниточку в новое время с его вот этой этикой о помощи другим, альтруизма и так далее. Как раз то, что ругает потом Ницше. В 16 веке параллельно Суарес жил в Испании, а в это время на севере, в Германии, происходит реформация, начатая Лютером, как известно, и, соответственно, побеждает на севере Европы некий новый онтологический пессимизм. Благо отныне сводится к непостижимой божественной воле, а мир лежит во зле. Он состоит из грешников, нехристиан, которые уповают на случайное, в общем-то, спасение. Заботиться о других, конечно, надо, но это не самоцель. Самоцель, считает Лютер и за ним Кальвин, это спасение твоей души. Отсюда вот некоторый индивидуалистический пафос в протестантизме. От Лютера далее через Гоббса, через Мандевиля, такого английского тоже философа, до наших дней идет традиция проектирования общества, объединяющего в себе грешников, то есть в основном злых, а не добрых людей, охваченных либо жаждой насилия, либо жаждой материальной наживы. То есть здесь, опять же, зло признается, и в то же время оно не то чтобы принимается, а этим злым людям адресуется проповедь крайнего усилия и в то же время объединение, некоторое такое сообщество, которое исходит из злой природы человека. Таким сообществом является капитализм, современная экономика. Ну, по крайней мере, в одной из своих версий. Параллельно в католическом Ренессансе тоже идет пересмотр роли зла. Здесь снова возникает призрак аристократической этики, противовес вот этой плебейской христианской этике. Возникает образ вот такого сильного мужчины в древнеримском духе, типа Чезаре Борджа, Франческо Сфорца и подобных полководцев, аристократов Италии того времени. И этот образ, конечно, идет против христианских добродетелей, ненасилия и справедливости. В полемике с христианством античная этика приобретает несколько демонический характер, что и преломляется в известном призыве Макиавелли, итальянского мыслителя XVI века, при необходимости не чураться зла. То есть, если нужно, то надо убивать, обманывать, предавать, говорил Макиавелли. Хотя, конечно, по возможности нужно держаться добра. Ну, в общем, это не самоцель. Ну и потом Макиавелли вообще переворачивает само понятие добродетели, верту по-итальянски. Если раньше думали, что добродетель — это вера, надежда, любовь и так далее, то у Макиавелли добродетель описывается как характеристика злодея в духе Чезаре Борджа. Это вот такой, я бы сказал, аристократический бунт против официальной христианской этики, но интересно, что здесь снова утверждается эта идея злой природы человека, так же, как и у Лютера. В этом они похожи. Хотя, конечно, отношения у них разные. То есть Макиавелли с энтузиазмом относится к такого рода деятелям. Он такой бодрый автор, хотя и циничный. Лютер, конечно, бичует грех, но в то же время считает, что неизбежно, что люди живут в грехе, и большинство из них злы. Это два противоположных видения по-своему, но в обоих меняются сами отношения добра и зла. Для протестантов зло — это некоторая новая норма, а добро — исключение. Поэтому неудивительно, что в 19-20 веках происходит переворачивание отношений добра и зла. Возможно, мы просто неверно их называли. Вот в это время, в современности, на Западе происходит то, что я назвал бы великой этической инверсией. Грех теперь оправдывается и становится то ли новой добродетелью, любовью, можно сказать, посткатолический извод, когда мы живем ради любви, но имеется в виду любовь людей между собой, половая любовь, а не любовь к Богу уже. То есть как раз то имеется в виду, что раньше считалось грехом вообще-то. И, с другой стороны, скажем, стяжательство, скупость, желание накопить как можно больше богатств, то, что тоже входило в список смертных грехов, становится, ну, если не обязанностью, то уж, по крайней мере, желаемым, поощряемым качеством человека. То есть, хотя всему этому придается в целом все-таки флер добра, и никто не отменял даже и христианство, но основные этические ориентиры, в общем-то, переворачиваются. Истово верующие люди, опять же, вроде как они одобряются официально, но, как правило, в культуре они изображаются как какие-то маньяки и фундаменталисты очень сомнительные. То есть прямая инверсия происходит сегодня, и реформация, ну и католический ответ на реформацию тоже, они обеспечили для этой инверсии уже тогда основу. В следующей лекции о том, что думали о добре и зле во время реформации и в эпоху барокко.